Глава 19. Распутины. В 1898 году, когда Феликсу Юсупову исполнилось 11, и юный князь отпраздновал еще один год, проведенный среди роскошных дворцов, экзотических садов, картинных галерей, пышных приемов и безграничного богатства своей семьи, на другом конце России, в селе Покровское Тобольской губернии, у бедного крестьянина родился второй ребенок. Этим крестьянином был Григорий Ефимович Распутин. Тогда он еще не открыл в себе дар пророчества и гипнотическую силу, помогавшую ему контролировать людские мысли. Но он уже начал заниматься врачеванием, облегчал боли, исцелял недуги. С детства, практикуясь на животных, взрослым, он применил навыки целительства к людям. Из-за его предсказаний, которые Распутин с его слов получал от Бога и Девы Марии, его называли мистиком. Однако не всех устраивало то, что простой крестьянин снискал такую славу. Вскоре на него начали заводить духовные дела, подобные тем, которые заводились на Хлыстов, одной из старейших русских внецерковных сект. Предполагалось, что он был связан с ними, и это стало поводом для церковного расследования. Одной из отличительных черт Хлыстов были родения, которые нередко перетекали в оргии. Несмотря на то, что секта отвергала церковный брак и семейные отношения, предполагалось, что для полного духовного очищения перед Богом нужно сперва согрешить. Во время родений они занимались самобичеванием, например, до крови хлестали себя прутьями или хлыстами, а затем скидывали с себя одежду и занимались друг с другом любовью. Слухи об участии Распутина в этой секте преследовали его всю жизнь. Но, несмотря на то, что он отчасти разделял их взгляды, старец понимал, что связь с ними не принесет ему пользы и никак не поможет завоевать доверие элиты России. Кроме того, его предрасположенный к лидерству характер попросту не позволил бы ему быть ведомым чьими-то идеалами. Несмотря на отсутствие прямой связи с хлыстами, Распутин верил в то, что до жизни вечной нужно как следует пожить жизнью земной, а поэтому слишком увлекался плясками и выпивкой. А единственным шансом Распутина воплотить свои планы в жизнь было, пожалуй, признание его православной церковью мистическим спасителем-проповедником. Среди священнослужителей и паломников, встречающихся на просторах России, Распутин выделялся тем, что легко увлекал за собой народ и потому имел огромное количество последователей. Даже слухи о его многочисленных связях с женщинами никак не влияли на его репутацию. В год, когда родилась Матрёна Распутина, ее отца впервые посетило видение. В 1898 году, когда Распутин работал в поле, ему явилась Богородица. Она шла по облакам, показывая ему горизонт, и тогда он решил, что ему вновь нужно вернуться к паломничеству и посещать святые места. Вскоре после этого Распутин заснул с иконой Богородицы, а проснувшись, увидел, как из глаз святой текут слезы. Она сказала ему: «Григорий, я плачу о грехах людских. Иди странствуй и очищай людей от грехов». Удивительно, но христиане, обладающие сильной верой в чудеса и пророчества, по-настоящему верили в святость и особое расположение Бога к Распутину. Его последователи беспрекословно верили и подчинялись ему. Измотанные тяжелой жизнью мужики, днями и ночами работавшие в поле, верили в то, что Бог, забывший о них, молитвами Распутина примет их вновь. Они снова чувствовали себя детьми Божьими и считали Григория Ефимовича своим пророком и чудотворцем. Больные тела, на которые он смотрел своим глубоким гипнотическим взглядом, вскоре исцелялись, а боль утихала. Раны быстро затягивались. А это значило одно — молитвы, которые он бормотал себе под нос, доходят до самого Творца. Впрочем, отец Распутина имел иное мнение. Он полагал, что сын отлынивает от честного труда и вместо того, чтобы угождать Богу работой в поле, скитается без дела под дождем, холодом и палящим солнцем. Тем не менее, Распутин совершал такие паломнические путешествия с юных лет. Когда Матрёне исполнилось всего несколько месяцев, Распутин отправился в очередное паломничество. На этот раз пройдя пешком от Сибири до Украины и до святой горы Афон. Именно тогда Распутин понял, что ему нравится вести людей за собой. Распутин вернулся из Греции через 2 долгих года. Матрёна, которую позже назовут Марией, помнила, как ее мать бросилась в объятия к отцу. Маленькая девочка росла, понимая, как сильно ее отца любят и ненавидят. Всякий раз, когда Распутин возвращался в Покровское, его встречали крайне настороженно. С другой стороны, он не обращал внимания на критику, угрозы и клевету, полагая, что всех неугодных покарает Господь. Несмотря на крепкий союз с супругой Прасковьей Дубровиной, Распутин всегда испытывал влечение к другим женщинам. С его слов, для того, чтобы испытать свое умение противостоять плотским искушениям, нужно сперва испытать себя, и большинство женщин сами соглашались на все, что он предлагал. Некоторые добровольно обмывали его в бане, другие, наоборот, жаловались на то, что Распутин насильно принуждал их к чему-либо. К примеру, одна девушка заявляла, что он изнасиловал ее в винном погребе, на что тот ответил, чтобы она не корила себя, ведь они совершили не грех, а воспели Святую Троицу. Не было никаких сомнений в том, что он в итоге убедил ее в своей правоте. Распутин не верил в то, что его предназначение заключалось только в молитвах. Его интересовали все аспекты жизни, и хорошие, и плохие. Он заявлял, что любит всех и стремится понять каждого. Его жена также была убеждена в том, что секс для него — это не источник удовольствия, а долг. Однако большинство их сельчан так не считали. Настоятель церкви отец Петр Остроумов счел неприемлемой и отвратительной неформальную форму православной веры, которая лишала Григория стремлений к духовному миру и превозносила мир телесный. Скандалы, разгоравшиеся вокруг него в Покровском, загоняли Распутина в угол. Родное село становилось для него, стремившегося к признанию и уважению, слишком маленьким и тесным. Пришло время оставить этот отдаленный уголок России и отправиться за пределы Сибири в большой мир, который впоследствии приведет его к великим свершениям. Расположенная на берегу Волги Казань привлекла его своей богатой духовной жизнью. Он прибыл туда в 1902 году и познакомился с представителями казанского духовенства, в том числе настоятелем Седмиозерной Богородицкой пустыни с архимандритом Гавриилом, что помогло ему заработать определенный авторитет. Казанские священнослужители считали его человеком кротким и послушным, верным Богу. В Казани он преобразился и внешне. Больше не было неопрятного сибиряка с жирными волосами, грязными ногтями и нечесанной бородой, в которой застревали остатки пищи. Распутин начал регулярно посещать баню, подстригать волосы и бороду, носить чистую одежду. Ему дарили модные сапоги и кафтаны, и он с удовольствием в них рядился. Уверенность Распутина в себе росла день ото дня. Его сверкающие гипнотическим блеском глаза впечатляли все большее количество людей, желающих последовать за Григорием, и вскоре вчерашний крестьянин был готов отправиться в совершенно новую жизнь. В отличие от прочих священнослужителей, Распутин не верил в то, что духовник должен был вести скромный образ жизни. Наоборот, он полагал, что для того, чтобы оказывать влияние на людей, нужно быть убедительным и заставлять их слушать, даже если для этого требуется проявить наглость и грубость. Только так те, кто приходил за советом, принимали и уважали его. Прежде Распутин проявлял такое отношение только к односельчанам и другим духовникам, однако не собирался иначе относиться и к российской знати. Он уже нашел формулу, помогавшую ему управлять людьми. Он брал ладонь обратившейся к нему женщины в руки и, смотря ей в глаза, задавал неудобные вопросы, вгонявшие ту в краску. Распутин не сдавался и доводил сеанс до конца, после чего пациентка полностью оказывалась в его власти. Неграмотный, он обладал удивительным даром красноречия, и приходящие к нему за помощью доверяли ему свои самые страшные тайны. Казань вскоре стала слишком тесной для Распутина, и он решил перебраться в столицу империи Санкт-Петербург. Попасть туда ему помогло рекомендательное письмо викарного епископа Казанской духовной академии Хрисанфа. Распутин, всегда ходивший в паломничество пешком с котомкой на спине, теперь впервые отправился в пункт назначения в роскошном экипаже. Он говорил, что в пути чувствовал себя слепым человеком на дороге, но был, несомненно, рад попасть в великолепный город и испробовать жизнь, которую тот предлагал. Первая встреча Распутина с петербургским духовенством состоялась в Александро-Невской лавре, где он впечатлил абсолютно всех присутствовавших. Сложись история иначе, собор мог бы стать первой и последней остановкой Распутина в столице. Однако Петербург принял его. Проезжая по его широким улицам, спроектированным итальянскими архитекторами, и разглядывая роскошные фасады домов, мистик понимал, именно здесь ему предстоит проделать самую важную работу в его жизни. На встрече с духовенством Распутин сделал два предсказания. Одному епископу напророчил грыжу, другому — незаконнорожденного ребенка, тем самым окончательно завоевав доверие церковных деятелей. Однако самым важным достижением его дипломатии стала поддержка архимандрита Феофана. Тот был инспектором Санкт-Петербургской духовной академии и имел прямой доступ к императору Николаю II и его супруге. Феофан называл Распутина «божьим человеком, спасителем России». Когда Феофан познакомил Распутина со своим окружением, тот быстро понял, что эти люди мало чем отличаются от его односельчан из глухой сибирской деревни. Возможно, они жили в великолепных домах среди мрамора и позолоты, но их так же, как и простых безграмотных крестьян, увлекали пророчества Распутина, который сообщал всем о том, что беседует с Богом и видит будущее. Так в Петербурге обосновался великий мистик, а вести о его сеансах быстро разлетелись по городу. Именно тогда Распутин знакомится с теми, через кого позже сможет влиять на судьбу России. Без этих знакомств ему не удалось бы внести значительный вклад в тот духовный и политический кризис, что спровоцировал волну хаоса, снесшую целую империю и ее государя. В тот день, когда Распутин приехал в Санкт-Петербург, сотни людей продолжали жить обычной жизнью, не зная, чем этот визит обернется для них в недалеком будущем. Некоторые из них были уже взрослыми, зрелыми, некоторые — подростками, а иные даже не научились ходить. Позже судьбы каждого из них словно кольца гигантского змея обовьют Распутина. Тем временем маленькая Мария продолжала расти дома в Покровском, наблюдая за крестьянским хозяйством, которое ее мать вела в компании нескольких помощников. Она наблюдала и за отцом, не догадываясь о том, как изменится их жизнь после переезда в Санкт-Петербург. Сам же Распутин планировал задержаться в столице надолго. В этом городе, где заправляла русская аристократия и сосредоточивалась вся власть, он не предпринимал никаких шагов, которые могли бы скомпрометировать его. К примеру, Распутин поселился в квартире Феофана и отклонил все прочие предложения. Именно в этот период он сошелся с людьми, которые впоследствии обеспечили ему доступ к царской семье. Великая княгиня Анастасия Николаевна и ее сестра Милица родились в бедной балканской стране. По велению родителей, они обе, как и их сестры Елена и Мария, учились в Смольном институте в Петербурге. В 1889 году Анастасия вышла замуж за Георгия Максимилиановича, шестого герцога Лихтенбергского, сына великой княгини Марии Николаевны, а Милица — за Петра Николаевича, внука императора Николая I. Так из небогатых балканских принцесс сестры превратились в зажиточных российских аристократок. Из-за смуглой кожи и темных волос их называли черными жемчужинами или черными воронами. Обе сестры очень увлекались модным в те годы оккультизмом и захотели познакомиться с Распутиным. Милица была восхищена его речью, далекой от правил грамматики, но богатой и убедительной. Благодаря их связям Распутин укрепил свои позиции в обществе. Великая княгиня Милица организовывала в своем особняке частные встречи с Распутиным и знакомила мистика со своим окружением, так что тот в считанные дни увеличил число своих последователей. К тому времени Распутин уже как следует отточил мастерство убеждения и был готов без стеснения двигаться к своей цели. Феофан утратил для него значение. Распутин переехал к журналисту Сазонову, обеспечив себя информационной поддержкой. Он понимал, что новости о нем в газетах увеличат и число поклонников. Кроме того, новое место проживания давало доступ к благам жизни, которых не было у Феофана. Здесь он мог принимать женщин и проводить с ними личные сеансы. Спустя несколько месяцев после приезда в Петербург, когда все развивалось именно так, как хотел Распутин, он внезапно принял решение вернуться в Сибирь. Маленькая Мария, увидев своего отца, вернувшегося в Покровское осенью 1903 года, заметила перемены, произошедшие в нем. Покровчанам было объявлено, что таланты Распутина, жившего сначала в Казани, а потом в Санкт-Петербурге, теперь признает даже православная церковь. Он больше не походил на крестьянина Григория Ефимовича, которого знали односельчане. Распутин одевался богато в шелковые рубашки, бархатные брюки и отменного качества кожаные сапоги. Завершающим штрихом к его образу были широкие ремни и подтяжки. И всем этим его одаривала петербургская элита. Эти перемены изменили отношение односельчан к нему. Очарованные его новым, более привлекательным образом, они вновь признали и зауважали пророка Гришку. Во время этого визита Распутин увидел, что простая деревенская жизнь и здешние люди не дадут его десятилетней дочери Матрёне то будущее, которого та заслуживала. Супруга не хотела расставаться с девочкой, однако Распутин уговорил ее, посулив для дочери шанс приобщиться к высшему обществу. В столицу Распутин вернулся не один, а в компании обеих дочерей, Матрёны и Варвары. Он снял пятикомнатную квартиру на Гороховой в доме 64, плату за которую вносил отец его знакомой Анны Вырубовой. Домашние хлопоты взяли на себя работницы Дуня и Катя, которых он тоже перевез из Покровского. Они были одними из первых его учениц и отправились в столицу для того, чтобы быть ближе к старцу и постигать его мистическое учение. Матрёна с восхищением наблюдала за жизнью в огромном городе. После сибирской глубинки ей все было в новинку. Особенное же волнение она испытала, когда ее вместе с отцом на ужин пригласила императорская семья. Распутин их встретили с любовью и уважением, а княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия с их братом царевичем Алексеем сразу же бросились обнимать гостей. Радушие, с которым император Николай II и его супруга относились к Распутину, выходило далеко за рамки простых доверительных отношений. Как известно, вскоре после переезда в Санкт-Петербург Распутину удалось приблизиться к царской семье. Он неоднократно встречался с Анной Вырубовой, мемуаристкой и ближайшей подругой императрицы Александры, и проводил с ней сеансы. Именно Распутин предсказал Анне Александровне короткий и несчастливый брак, что только укрепило ее доверие к старцу. С другой стороны, даже черногорские принцессы, знавшие о талантах Распутина, в первые годы не осмеливались познакомить его с императором и императрицей. Придворным целителем и предсказателем, который уделял большую часть своего времени шаткому психическому здоровью императрицы Александры и больного гемофилии цесаревича Алексея, был француз Низье Ательм Филипп. Бывший мясник, он был человеком далеким от традиционной медицины, сам делал различные лекарственные смеси и оказывал духовную поддержку. Кто-то называл его шарлатаном, а кто-то искренне верил в его сверхъестественные способности. Великие княгиня Анастасия Николаевна и ее сестра Милица полагали, что нельзя сталкивать двух мистиков во дворце, и нужно дождаться момента, когда им не будет мешать французский мясник. К тому моменту, когда Распутин вернулся в Петербург в 1905 году, Филипп уже вернулся во Францию и умер там. Черногорские принцессы знали, насколько одиноки, беспомощные и подавлены обитатели императорского дворца, и поэтому решили, что настало время представить ко двору нового духовного наставника. Действительно, Николай II записал в своих мемуарах следующее. «4 часа поехали на Сергиевку. Пили чай с Милицией и Станой. Познакомились с человеком Божиим Григорием из Тобольской губернии. Это случилось 1 ноября 1905 года. Анастасия и Милица не только потешили свое тщеславие, познакомив крестьянина с императорской четой, но и видели в Распутине своего агента. Тот должен был стать глазами и ушами сестер в самом ближнем кругу царской семьи, а кроме того, воздействовать на государя, влиять на исход политических игр. Именно знакомство Распутина с важными для России фигурами, вроде черногорских принцесс, помогло ему завоевать расположение Николая II и его семьи, а также стать практически неприкасаемым для противников. Разумеется, спустя некоторое время бывший крестьянин смекнул, что теперь может не просто пророчествовать и врачевать, но и давать императору и его окружению политические советы. В день, когда Распутин привел свою любимую дочь Марию на ужин к царю, мистик ощутил опьяняющее желание добиться власти. Мария Распутина росла, наблюдая за светской жизнью отца в столице. Любимый ею человек, часть ее семьи, для других он становился загадочным старцем. Когда у царевича Алексея случались приступы гемофилии, сопровождающиеся сильной болью и бесконтрольным кровотечением, Распутин помогал мальчику, это успокаивало его мать Александру Федоровну. Вести об этом тут же разлетались по Петербургу, так что количество поклонников старца продолжало расти. С другой стороны, используя свой авторитет для влияния на государственную политику, Распутин нажил много врагов как среди тех, кто хотел защитить Россию и монархию от падения, так и среди антимонархистов. Вступление России в Первую мировую войну спровоцировало как среди простого народа, так и среди дворянства рост недовольства императрицы, урожденной принцессой Викторией Алисой Гессен-Дармштадтской, дочерью великого герцога Гессенского и Прирейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери британской королевы Виктории. С первых дней ощущавшей одиночество и нелюбовь к себе со стороны Романовых и двора, так и не ставшая своей на чужбине, государня замкнулась в себе, до поры ограничившись придворной жизни узким кругом приближенных и семейными делами. В этом ее поддерживали Распутин, Анна Вырубова и черногорские принцессы Стана и Милица. Вдали от реальности, окруженные мистикой и молитвами, императрица и ее семья позволили Распутину занять место советника при дворе. Когда Александра Федоровна писала мужу вставку, то непременно упоминала друга, наставлением которого следовала вся императорская семья. Распутин находился под надзором охранки или охранного отделения по особому указу царя, и за ним тщательно следили, чтобы выяснить, с кем общается старец. Таким образом, на виду у императора были как друзья, так и недруги Распутина. Именно поэтому князь Феликс Юсупов в попытках завоевать доверие Распутина посещал его скрытно. Никто не должен был узнать о связи князя с этим человеком. Князь Юсупов делился своими планами относительно Распутина только с тремя близкими людьми, своими сообщниками. Всех четверых объединяла ненависть к старцу, фактически руководившему императрицей, которая с отъездом царя в ставку не стеснялась вмешиваться в государственные дела. Важно также отметить, что одним из первых вызвался участвовать в опасном заговоре великий князь Дмитрий Павлович. Распутин был убит 17 декабря 1916 года, 30 декабря по новому стилю во дворце Юсуповых на Мойке. Согласно показаниям заговорщиков, его заманили во дворец под предлогом знакомства с супругой Феликса Ириной, а затем, не сумев отравить, застрелили и сбросили тело в Неву. Мария Распутина смотрела в окно. Перед ней расстилался город, окутанный белым снегом. Среди сверкающих звезд мерцал хрустальными огнями Юпитер. Молодая девушка предчувствовала, что звездное небо вскоре затянется облаками. Они, предвестники снежной бури, уже начали появляться на горизонте. Ночь словно сама нашептывала Марии о грядущей беде. Безмолвная красота города заставляла забыть о военных потерях и бесчинствах политических группировок. Но в доме Григория Распутина, несмотря на царившую вокруг тишину, что-то пугало его дочь Марию. Когда под окнами остановился черный автомобиль, а из него вышел статный высокий мужчина в шубе и меховой шапке, Мария забеспокоилась еще сильнее. Министр внутренних дел Александр Протопопов предупреждал их о том, что на Распутина готовится покушение. Но когда в дверь позвонили, девушка не испугалась. Отца часто навещали посреди ночи. К сожалению, тогда она еще не знала, что вскоре ее ожидает череда допросов и последующее изгнание. На самом деле, столь незавидная судьба ожидала всех, кто так или иначе был связан с Распутиным. В человеке, вошедшем в дом, она узнала Феликса Юсупова. Он разговаривал с ее отцом, явно зазывая его куда-то. Девушка изо всех сил пыталась отговорить отца, напоминая о словах Протопопова, но тот не стал ее слушать, крепко обнял, погладил по голове, вытер слезы и сказал: «Не бойся, Марочка, если Господь не захочет сделать иначе, со мной все будет хорошо». Распутин не сомневался в собственной неприкосновенности и шел на любой риск, что совсем не отменяло беспокойство дочери, которая восхищалась своим отцом и очень любила его. Затем Божий человек покинул квартиру, благословив на прощание Марию и Варвару. Мара чувствовала, что больше никогда не увидит своего отца. Варвара тем временем спала. Мария встала с постели и в слезах побежала к окну, надеясь, что отец почувствует ее тревогу и вернется. Но тот не вернулся. Протерев запотевшее окно, девушка видела, как князь Юсупов берет отца за руку и ведет за собой. В тот момент ее сердце дрогнуло. Мария еще не знала, что стала свидетельницей того, как жизнь и смерть шли рука об руку. «О, батюшка!» — прошептала она. «Вернись ко мне!» Она не сумела подавить тревогу. Когда Мария вернулась в постель и погрузилась в беспокойный сон, с ее слов сорвалось случайное «Прощай, батюшка!». Мария была не единственной, кто беспокоился о Распутине. Когда Протопопов, позвонив Распутиным в 7 утра, узнал, что Григорий Ефимович еще не вернулся, то сразу же забеспокоился. Мария тем временем позвонила Анне Вырубовой, а та доложила императрице. Александра Федоровна тоже словно чувствовала, что с человеком, который так помог ей с хворающим сыном, что-то случилось. Накануне вечером запланированное во дворце на Мойке убийство пошло не по плану. Яд не подействовал на Распутина, и заговорщики выстрелили в него из револьвера. После первого выстрела ему удалось вырваться. Он выбежал на улицу, но его снова ранили, поймали и связали. Затем еще живого Распутина бросили в полынью на Неве. На следующий день Феликса Юсупова и Дмитрия Павловича вызвали на допрос и расспросили о выстрелах, которые слышали соседи. Их показания оказались неубедительными, а из-за того, что тело Распутина еще не нашли, атмосфера в Петрограде накалялась. Александра Федоровна требовала немедленно схватить и расстрелять князя Юсупова и его сообщников. Однако Протопопов вежливо предложил ей дождаться супруга, ибо отсутствие тела ставило следствие в очень трудное положение. Впрочем, узнав о том, что их придворный старец исчез, императрица мгновенно отправила телеграмму Николаю II, который находился на фронте. Первой подсказкой стали пятна крови, найденные на парапете и устоях Петровского моста. Их нашел обычный рабочий и сообщил городовому. Городовой тщательно исследовал место и нашел между устоями коричневый сапог, который впоследствии опознают Марии и Варвара. Однако тело все еще не нашли. Утром 19 декабря из воды близ Большого Петровского моста на Малой Невке подняли труп. Он выглядел ужасно, и особенно пугали вскинутые вверх руки. Тело доставили в деревянную хижину на берегу реки. Министр Протопопов позвонил Марии и сообщил ей о страшной находке. Девушка задрожала. Несмотря на то, что она уже догадывалась о том, что произошло, весть о смерти отца оборвала тонкую нить надежды. «Мария, — говорил министр, — мне жаль, что приходится просить тебя об этом, но нам нужен родственник погибшего для опознания. Сейчас в Санкт-Петербурге находитесь только ты и Варвара». Молодая девушка замешкалась. Все мысли ее были заняты другим. Отец умер, и больше она его никогда не увидит. Однако она понимала, насколько важную миссию возлагает на нее полиция. «Да, господин Протопопов, я сделаю это». «Я должен предупредить тебя, Мария», — продолжил он. «Твой отец выглядит очень плохо». В тот момент Мария действительно разозлилась. «Значит, отца не просто убили, но еще и изуродовали до неузнаваемости». Когда за ней приехала машина, Мария хотела поехать одна, но Варя и Катя настояли на том, чтобы отправиться с ней. Когда они подъехали к Петровскому мосту, то увидели, что близлежащие улицы оцеплены. Полиция пропускала только служебные автомобили. К тому же снега выпало столько, что машины то и дело застревали в сугробах. Увидев тело, Мария сразу узнала отца. Несмотря на то, что труп был прикрыт одеялом, девушки видели, что Распутин боролся за жизнь до самого конца. На висках запеклась кровь, нос сломан, а веревки, от которых он наверняка пытался избавиться, пока его тащили к реке, крепко впивались в запястье. Мария открыла было рот, чтобы закричать, но с губ не сорвалось ни звука. Девушку словно парализовало. С другой стороны, разум начал задавать логичные вопросы. Разве им не хватало обычного убийства? Зачем нужно было его мучить? Кто эти люди? Нет, это не люди, а чудовища. Понимая, что больше не может находиться в хижине, Мария жестом показала собравшимся, что закончила опознание и вышла наружу. Ее сердце билось, как сумасшедшее, ее тошнило, и она хотела как можно быстрее оказаться дома. «Вы опознали погибшего?» — официальным тоном спросил Протопопов. Служба обязывала его задать этот вопрос. «Да», — тихо ответила Мария. Она также знала, что должна ответить. «Это мой отец, Григорий Ефимович Распутин». Вернувшись домой, девушки заметили, что министр разместил по периметру квартиры охрану, чтобы защитить Распутиных от возможного нападения. В тот вечер Мария думала о том, что это мучительное событие навсегда изменит ее жизнь, превратив ее в кошмар, от которого невозможно проснуться. За месяц до смерти отец отправил домой странное письмо, наказав Марии прочитать его, когда он умрет. «Дорогие мои, в будущем грядут несчастья. Лицо Богоматери Воскресения скрыто, мы не можем рассчитывать на помощь. Ужас есть гнев Божий. Куда нам бежать? Я не увижу этого, потому что мой час очень близок, но хотя это и горько, я не боюсь. Я возьму на себя страдания и обрету вечное царство. Молитесь и будьте сильны в своей скорби, и вы будете спасены. Беды твои да молитвы известны Богу, а других жертв так много будет, что за всех и не помолишься. Невозможно перечислить их всех. Будет много мучеников. Зло будет настолько велико, что вся земля будет трепетать от него, и по всему миру разразятся голод, болезни и чудесные знамения. Молитесь Господу, ибо молитвы приносят спасение и радость миру. И по милости Господа нашего мы получим защиту покрова Богородицы. Григорий. Читая письмо, Мария разрыдалась, осознавая, что пророчество ее отца стало реальностью. На мгновение она возмечтала, что тот не умер и вскоре придет домой и обнимет ее. Увы, мечты ее так и останутся мечтами. В ночь на 20 декабря профессор Косоротов, один из наиболее известных и влиятельных судебно-медицинских экспертов Российской империи, произвел вскрытие тела Распутина и подготовил свой отчет. Мария и ее сестра не были приглашены на церемонии погребения тела Распутина в Александровском парке Царского села во избежание нападения на семью. Впоследствии сестер все же привезли на могилу отца. Более того, царская семья предложила сестрам свою протекцию, чтобы те смогли продолжить образование в Санкт-Петербурге. Александра Федоровна требовала немедленной расправы над убийцами Распутина. Но царь знал, что для этого не хватит политического влияния, ведь все Романовы и многие придворные открыто выражали свою ненависть к лжепророку. Если Николай II избавится от князя Юсупова и его сообщников, то число беспорядков, вспыхивающих по всей империи в войсках, опасно возрастет. Таким образом, Феликс был сослан под Курск, в семейное имение Ракитное, а Дмитрия Павловича отправили на Персидский фронт. Россия трещала по швам. Бежавшие с фронта дезертиры превращались в бандитов и сбивались в шайки. Офицеров пытали и убивали солдаты, которые впоследствии грабили деревни и отбирали у крестьян последние припасы. Гордость российской армии и ее солдаты превращались в безжалостных убийц. В обществе нарастали противоречия. Россия стремительно погружалась в хаос. Царь уже не смог сдержать свое слово, данное Марии и Варе. 12 марта, 27 февраля по старому стилю, 1917 года Временный комитет Государственной Думы взял власть в свои руки. Мария тем временем вышла замуж за Бориса Соловьева. Молодые не испытывали друг другу романтических чувств, и каждый преследовал свои цели. Борис после смерти Распутина устраивал сеансы спиритизма для его отчаявшихся учеников. Он якобы говорил с Распутиным и передавал им его ответы. Разумеется, такие люди считали Марию идеальной для него партией. Мария же планировала с помощью мужа, сына церковного казначея, имевшего доступ к деньгам, бежать из России. Марию, переехавшую с мужем во Владивосток, как и остальных белогвардейцев, допрашивали большевики. Ее освободили через 4 дня 1 июня 1919 года. Они с мужем бежали в Бухарест, и жизнь их складывалась нелегко, ибо Борис продал вверенные ему императрицей драгоценности и потерял деньги. А Мария так и не смогла найти 3000 рублей, которые ей оставил отец. Девушке пришлось зарабатывать на жизнь танцами в кабаре, да и эту работу она получила благодаря известной фамилии. У четы Соловьевых родились две дочери, Татьяна и Мария. Последняя появилась на свет в 1922 году в Австрии. Вскоре после ее рождения Борис и Мария переехали в Париж. Борис, мечтавший о славе и титулах, теперь работал на автомобильном заводе. В его жизни не осталось ни денег, ни любви, а все мечты заглушал мерный рокот станков. Проходя мимо РФ, Мария Распутина затаила дыхание. Ее отравляла мысль о том, что убийца ее отца сейчас находится совсем рядом. По дороге к этому дому она думала о том, какое наставление мог дать ей отец. Скорее всего, Распутин сказал бы: «Так хотел Господь».